Глава 10. И снова грёбаное утро. Зарядка, завтрак, какие-то разговоры. Эльфийская грамота пока тоже на нижних уровнях сознания. Тренировка с эльфами, улыбки, опять разговоры. Зарядил стрелы, постоял с луком. До обеда поглощали тексты по программе. Обед, тренировки, разговоры. Рекс доложил, что первую цель выбрали. Принес обоснование и проект приказа. Утвердил, не глядя. Вечером поехал в гости к Элис. Пригласил в таверну. Потом поедемте в номера. Все время ощущался странный настрой Ярика. Вот ты тот резвился. — А ты всегда с луком? — удивилась Элис в ресторане. — Не, в туалет не беру, — подсказал мне дух эльфа. — Заткнись, сука, — прорычал в сознании Архонт. И я стал догадываться, что это серьезно. В гостинице в полный рост стал вопрос, как же быть дальше. Так в душе Ярик попросил меня подождать. Меня! Попросил Архонт! Подождать в душевой. И знаете, я согласился. Архонт, конечно, сволочь, а я? Ну, не было у меня к девушке никаких чувств. Ни малейшей причины лезть к ней в койку я не видел. Что мне, баб, что ли, мало? А у Ярика, кажется, это первая любовь. И не такой я важный сеньор Помидор, что не могу ради друга посидеть душевой полчасика, книжки почитать, вернее, поглощать тексты по программе собственного сайта. Когда он вернулся, чтобы снова типа ополоснуться, я даже не спросил, когда моя очередь. Ясно, что никогда. Он исчез, а я вышел, оделся и пошел на стоянку кэбов, чтобы в крепости снова читать книгу, сходить в вечность, книга, вечность. Книга. И новое радостное утро. Что-то происходит. Кто-то что-то говорит. Я отвечаю, улыбаюсь. Похеру. Зачем мне слова? С Яриком легко обмениваемся смыслами. А больше и не с кем практически. Ёлки-палки. Какой сложной совсем недавно казалась жизнь. Каким все казалось важным. Пустые слова, лишние мысли, ненужные слова, снова посторонние мысли о какой-то полной фигне. Да это же сон. Бред. Грустно, что так и прожил свою жизнь. Хоть перед неизбежным концом удалось проснуться. И не на кого злиться. Люди просто вот такие. К тому же порой они бывают забавными. Съездил я к Володе попросить Скорпионью зарядку, если она им не нужна в храме. Он заявил, что сегодня же притащит, куда скажу. Я попросил притащить подвал гильдии убийц. Подумалось, что в зале с колоннами пьедестальчик будет смотреться. Вот за чаем они с Ольгой Петровной рассказали о том, что случилось после появления искры в подвале управления стражи. На другой день примерно треть сотрудников не вышли на службу. Кто заболел, кто с курьером прислал прошение об отставке. Начальник испытания светом прошел. Храм света во временном варианте устроили в вестибюле, а управление скоро будет начинаться на втором этаже. Уже строят отдельную лестницу. Потом начальник устроил совещание с главами районных управлений, обязательно в здании. Тех таким макаром отсеяли около половины. Теперь придумал аттестацию провести. Служащие должны будут в здании управления заполнить анкету. Этот Арчибляд Арчиблядович, злостный коррупционер и вымогатель, вдруг озаботился уровнем доверия жителей города к страже. Подошла мне зарядка. Уровень батареи растет, особенно в грозу. Читаю книгу, сидя или лежа на пьедестале, и улыбаюсь. Смешные люди. Правда, иногда у них даже получается сказать что-то умное, особенно у бывших драконов. «Не засыпай, дружок», — дал совет Хильтуит. Ты слишком мало убиваешь. Ничто так не бодрит, как старое доброе немотивированное убийство. Я важно кивнул. И в тот же день, вернее, ночь, пошел во главе своих солдат на штурм замка. Абсолютно неважно, кто был его владельцем. Сеньоры такого уровня, как Дима и Женя, погибают в Асгире лично сами навсегда. Кстати, сеньоры Дрет и Джага все-таки купили эльфийское вино и лично приходили благодарить. Умора просто, как людям хочется жить. Как и обещал, принял участие в рейдах моих рейнджеров. Правда, для этого в вечности пришлось захватывать данж второго уровня. Система пояснила, что на втором уровне интервал увеличивается до 2 суток. Так вот, эльфы реально перешли к новой тактике. В удобном месте изменяют растения, оставляют следы, типа, случайно, и устраивают на индейцев засады. Засели мы в кронах, я повесил незримых соглядатаев и занялся учебой. А вовремя заметил противника, дал рейнджерам приказ пока не дергаться и пошел встречать лично. С моими новыми способностями обнаружить меня стало очень непросто, даже котам. Обошел я их бойцов и вышел непосредственно на руководителя с татуировками на роже. «Привет!» — говорю, надевая волшебные очки. «Узнал, родненький?» У него, походу, язык отстегнуло. Кивнул, качнув перьями. На лбу выступили капельки, и даже с татуировками видно, что побледнел, как полотно. «Ты сейчас должен сдохнуть», — продолжаю душевно. «И это будет правильно, ведь ты пришел убивать моих друзей, но ты никого убить не сможешь. И те, кто тебя послали сюда, это знают», — я повысил голос. «Ведь знают?» — он снова качнул перьями. «Тебя всю жизнь унижали, отделяли от всех, обделяли и в конце послали на смерть». Подошел я к самой сути, разглядывая его через магические окуляры. Как он примитивен. Небольшое воздействие и приказ. Забирай своих воинов и уходи. Убей всех, кто тебя принижал и обделял. Колдун, подняв руку, прокаркал. Уходим! И пошагал от меня с прямой индейской спиной. Я улыбнулся ему на прощание. Он враг. И те, кого он убьет, враги. По идее, мне не нужны оправдания. Но мне грустно и немного их жаль. Что поделать, если все маги вот такие? Кто-то унижает их, кого-то унижают они. Снова рейды, штурмы, зарядка стрел, интим с деткой, тренировки, книги, черная книга, вечность. Черная книга, вечность. «Не засыпай, дружок», — опять проговорил Хильтоид. «Ты слишком много убиваешь. Да, ты маг смерти. Но нельзя забывать и о жизни. Ничто так не бодрит, как старый добрый секс. Это лучший способ послужить жизни». «Ха! Смешно об этом вспоминать, сидя в душевой, пока Ярик Селис. Теперь такое регулярно. И смешной пацан сам прячется в туалете или еще где-нибудь, когда я посещаю девочек в поселке эльфов. Познакомился с девчонками в гномьем доме. И почему все говорят, что бабы у гномов страшные? Их дочки от человеческих мамочек просто прелесть. Само собой, регулярно посещаю собрания темного студенческого братства. Теперь уже без фанатизма, никаких сверхзадач, просто для удовольствия. Кстати, о студентах. Дема сманил учеников с курсов самым простым способом. За месяц его рейнджеры хорошо поднатаскали. Он стал гулять без виги и в сопли избивать одноклассников. Жаловаться на него ко мне приходили из деканата. Неудивительно, что всем срочно захотелось подружиться с таким крутым парнем, и к его словам стали прислушиваться. Черт! Всем нашим курсантам мне пришлось оплатить модуляторы и самому сканировать для них книжки. И ко всему вдобавок пить пиво с их родителями или сеньорами их родителей. Элис мне как-то сказала... Вот тоже бред какой-то. Трахается она с Яриком, о существовании которого даже не догадывается. А умные разговоры все достаются мне. Архон же пацан совсем, сразу спалится. Вот сказала она мне с очень серьезным выражением. Шерифа делает не его кольт или лошадь, даже не его звезда. Шерифом его делает уверенность в своей правоте. Вера в справедливость. Большинство свободных лидеров этого не понимают. Живут как бандиты и мечтают получить аккаунты владетелей, чтобы и дальше на всех плевать. Они быстро погибают. Другие, кто верит, тоже погибают, но они погибают сильными, и по их стопам идут тоже сильные. Вих, ты самый сильный из нас. Помоги нам выстоять, и мы пойдем за тобой. Я важно кивнул и с умной мордой все свалил на Рекса. Вот интересно мне было, что придумает мой уникальный военный, отведав эликсиру смысла. Военный без всяких шуток придумал генеральный штаб и академию генерального штаба. Просто лечи и кать. Изложил в проекте структуру, как преподавали на военной кафедре. Ну, мысли сходятся не только у дебилов, у военных тоже. Причем Рекс так и остался военным, а я... возглавил управление по изучению и обобщению боевого опыта и организации боевой подготовки. Загребаем же с Яриком смысл, магию и время из вечности лопатой. С магией разобрались быстро, заряжаю стрелы и из клана таскаю амулеты на зарядку ящиками. Товарин, зараза еще не репрессированная, как проведал, что я забрался в вечность. Только архангельские мои ботинки не облизал. А ноги обнять успел, подхалим. Время я тоже научился применять. Фикси показала основы, дальше развиваю сам. А со смыслом сначала вышел затык. Да спасибо Китти пошла на должностное преступление и разглашение служебной тайны. Обучающие кристаллы, оказывается, заряжаются именно смыслом. И требуется его единица на сотню кристаллов начального уровня. Ну, в военном смысле никогда особенно много не требовалось. Вот и начал я, как главный дебил при генштабе, заряжать смыслом кристаллы буквально ящиками, не открывая. Элис представила свободных лидеров, готовых заключить со мной тайный пожизненный наследуемый вассальный договор. Мы составили соглашение, и в мои новые войска отправились сержанты с модуляторами и кристаллы с навыками. А к нам по выбору сержантов отправляют лучших бойцов. Для мотивации и нам на радость. Жужа, к примеру, стала говорящим сержантом отдельного отряда волкодавов. Сплошь свирепая кобели, она одна девочка. Традиция такая собачья, что девочка самая умная. Жалование ей назначил, как у Маши. Подумалось мне, что очень удачно будет на всякий случай заиметь хорошо подготовленную и невидимую для посторонних глаз армию. Занялись мои свободные полевые командиры при ресурсной технологической поддержке изничтожением всякой погони, что грабят дикие или ничейные поселки. И краю польза, и командирам моим опыт, и свободным добавок очки агрессора. А с местными сеньорами-владетелями отношения складывались без особой теплоты. В чем дело, сказать трудно. Захватил и продал всего пяток замков, если не считать замков сеньоров-пидорасов. Беспредел прекратил. Или это от того, что теперь наемников при музе не нанять? Так предлагали бы достойные условия, хотя бы годовые контракты, а не договорчики на одну битву без гарантии воскрешения. А вот и Хильтуид говорит. На самые интересные вещи в жизни нужно смотреть долго. Цветы растут не один день. Это только сорвать их дело одного мгновения. Блин, с такой жизнью иначе никак. Книга в черном переплете, походы в вечность, книга, вечность, книга, вечность. Кстати, взял почитать третью книгу за 2000 золотом. Вот по книгам и отсчитываю свою жизнь. Ну и немножко по Томми. Посмотрел как-то на своего преемника. Пацану на вид уже все 10 лет, растет по экспоненте. Быстрее растет только клановый городок. Название, само собой, условное. Просто перестраиваем трущобы вокруг крепости. Дело идет ходка на золоте и эликсирах времени. У Гронга в фирме уже 7 магов, коллег Фикси и Йогрика. Первым, как и планировали, построили 2-этажное здание госпиталя. Все по гномьим технологиям и из орочих материалов. Паровое отопление. Одна операционная стоила 20 тысяч золотом. И это только первое отделение, а запланировали 3 основных и 2 добавочных построим, если основных не хватит. И я в ментосети оплатил объявление, что в госпитале просто подарим жизни 1000 магам, гарантированно. А вообще-то больше. Может, кого получится вылечить без эликсира жизни. Меня в Асгире во всех центральных доменах только анафеме не предали. Из каждого утюговой, что я шарлатан, совратитель, растлитель, извращенец и просто отвратительный человечешка, ничтожничная личность. Мне на это совершеннейшим образом поебать. А народ к нам потянулся. Маги, само собой. Вот и Гронк нанял молодых специалистов. И что интересно, все больше обращается просто богатых больных лечиться за деньги. Хотя оно и не удивительно при такой рекламе. Снова книга в черном переплете. Походы в вечность. Книга «Вечность», книга «Вечность». Забрались с Яриком на 3 уровень. Купила нас система тем, что с него открываются выходы на виртуальные арены. Просто платишь норму 1 уровня за выход, а по ставкам разбираемся с противником. Главный плюс – после поражения на арене не вылетаешь из вечности. Однако нашлись и осложнения, куда ж без них. Ходить система разрешает только вперед или в бок. На уровень ниже уже не заглянешь с дружеским визитом. А на третьем везде, ой, как непросто. Платный поединок у нас с Яриком стоит уже 20% от нормы третьего уровня. То есть одной только магии 60. Но на соседний данж уже не хочется. Некроманты с высшими вампирами — это как минимум. А вот и не торопимся. Ждем, что нам предложат. Накопим ресурсов. Часть в реал, часть откладываем на приличную ставку. И на арену сами не лезем. Придирчиво выбираем предложение. Не надо торопиться. Вот Маша, например, лижет леденцы, читает книжки, развивает Дему с Томми. Как же уже стала командиром, больше не конфликтуют, даже подружились. Стал я ее о чем-то просить. Да ни разу. Это она стала ныть, что книжек все равно мало, и шрифт мелкий, а раз для людей вон госпиталь целый отгрохали, для медведей надо хотя бы маленькую библиотеку и маленькую филармонию, а то знакомый ее на виолончели вынужден играть в кабаке. Просто за кормежку. А он талантливый. Я ей говорю, какая филармония? Война скоро с котами, потому и госпиталь построили. Вот если б не война, тогда, конечно. И книжки будем печатать крупным шрифтом. Мелким-то уже для себя печатаем пиратским способом. Ну, все, что сканирую в библиотеке каждый день по часу, а потом сгружаю на свой сайт. И филармонию медвежью построим вдобавок к мюзик-холлу, где выступают лучшие из местных артистов и Настя по настроению, когда Ленора устраивает встречи с читателями. Больше получать восхищение от публики демону негде. Призраков я из подземелья вывел, как и обещал. Вот. А в придачу к библиотеке и филармонии все остальное. Медвежью больницу, медвежьи домики. И вообще медведи будут везде гулять без намордников и всякой дискриминации. Маша совсем не дура. Все сразу просекла и вкурила. Взяла с меня слово мага исполнить все обещанное, если она договорится с котами или совсем не вернется. Сняла пенсне с цепочкой, жилетку с часами и юбочку с дыркой для хвостика и отправилась в лес под видом дикого медведя. Жужа с ней просилась, но ей сказали, что лучше не в этот раз, только не к кошкам. Гуляла Маша по лесам 2 недели. Я уже приказал начать строить медвежью библиотеку и назвать Машина читальня, а она вернулась с 2 котами. Послов я принимал, конечно, с преемником. Вот один котяра подошел к мальчишке, присел на колено, а тот его погладил по усатой щеке и заявил «Хороший». В этом ключе и пошли переговоры. Я, как вождь эльфийского клана, объявил, что признаю себя равным с вождем племени. «Уя-гра-я-я». Что это значит, не спрашивал. А вот признаю, значит, его равным себе и с радостью заключаю с ним договор, что жители его племени на землях клана получают равные с эльфами права, главное из которых право на рыбу, на молоко, гулять где вздумается, лежать где пожелается и орать сколько влезет, но только в марте. А вождь, скажем, барсик, признает меня своим человечком, а также права эльфов гладить жителей его племени, щекотать за ушком, безвозмездно давать рыбу и молоко, тоже орать сколько влезет, гулять, собирать грибы и ягоды, охотиться и воевать с древними в лесах его племени. Я приказал сделать 3-дневную паузу в рейдах. Столько времени, по словам барсика, требовалось, чтобы донести новое соглашение до рядовых котов. Через 3 дня оказалось, что паузу прервать как-то не получается. Рейнджеры уходят в поиск, но древних в лесах за речкой как дустом вывели. Вождь котов объяснил, что это чудо просто. Индейцы их всегда презирали, считали низшими, полуразумными созданиями. И теперь, когда коты просто ушли из отрядов, считают, что это бунт. Просто боятся, что коты будут мстить обидчикам. А они, сука, не будут. Коты, блин, культурный народ и выше человеческих разборок. Ну, я на их агрессивность к индейцам и не рассчитывал особо. Я просто не сомневался в человеческом зверстве, и древние не подвели. Всего за месяц индейцы добились того, что кошки стали готовы их убивать. Просто за жизни своих котят. Договор наш, конечно, полностью никогда не соблюдался или часто нарушался обеими сторонами. Коты принялись орать задолго до марта. В них швыряли камешки и тоже орали. Рыбки и молока им просто даже теоретически никогда не бывает достаточно. И пришлось хвостатым податься на службу к моим полевым командирам. Просто пойти на службу ко мне им не позволяли принципы и кошачье свободолюбие. Мы им рыбу, они разрешают себя гладить. По их мнению, честная сделка. А что рыбы мало, это все от нашей лени и неспособности постичь кошачью натуру. И совсем неудивительно, что первым кошачьим предприятием в городке клана стал кошачий бордель. Блять, никогда не подозревал, что в городе столько зоофилов. В заведение запись за месяц. И строится новый корпус. Кстати, строительство вообще начали с размахом. Построили дороги вокруг крепости, начали конюшни и прочие службы. Артемия уже назначил начальником. Гронк организовал регулярное движение общественных омнибусов от крепости пока только в Слободу. В другие районы не получается, мэрия не разрешает. А зомби Валера назначил дату своих похорон. Привезли его на кладбище на красивом катафалке к склепику по его определению. Он с серьезной мертвой мордой лежал в приличном костюме в лакированном гробике. Я грустно взирал на него и на копию того самого мавзолея в масштабе 1:1. Призвал всех зомби на церемонию. Приехали даже те, кого я в упор не помнил. Даже не представлял, сколько их в Ремузе. Экипажи в ряд, в оглоблях живые на вид лошади, лошадиные скелеты с лохмотьями гниющей плоти. Просто человеческие зомби, от вполне приличных до полускелетов с торчащими из лохмотьев костями. Бледные солдатики, которых за провинности отобрали командиры для психологической закалки, черпаками в дрожащих руках разливали всем желающим мертвую воду в стаканчики или просто на головы за Валерины поминки. И ни слова, ни возгласа, только скрипы, шуршание осенних листьев, шорканье ног и стук солдатских зубов. И тишина. Мертвую воду разлили до капли. Я, как обещал, взял слово. Сегодня мы прощаемся с удивительным человеком. Уже после смерти, став зомби, Валера чуть не продал мне мой собственный замок, а потом на службе у меня напиздил на мавзолей. И еще в мавзолее припрятал, что напиздил на строительство мавзолея. Покойся же с миром, Валера. «Свободен! Пиздуй! Удачного перерождения!» Я постоял со скорбно поникшей головой, поднял лицо к зомбакам. Они явно догадались о том, что я скажу дальше. Одни шагнули ко мне, другие, наоборот, от меня. «Всем спасибо! Все свободны!» — крикнул я весело. Силы моего духа хватило, чтобы распустить примерно треть собравшихся. Я повторил свое обращение 3 раза для верности. Приказал ошалевшим от таких дел бойцам занести Валеру в его скромный склепик. Он его хотел, он это получил. А прочим мертвецам надо было не по поминкам шарахаться, а откладывать на похороны. Вот пусть их теперь мэрия хоронит. Забавно, что и у меня в этом случае не все получилось, как задумывалось. После Валериных похорон Настя потребовала ее долю золота. Я не возражал, пусть забирает. И просто из любопытства сходил в Валерин домик. Призрак Валеры приветствовал меня многоэтажным матом. Плакал и жаловался на мое коварство. Сначала убил без спроса, а потом, сука, похоронил без предупреждения. Все-таки жадность — страшная сила. Его дух стал призраком-хранителем мавзолея, а заодно и Настиного золота. Демон это объяснила тем, что в ее власти перевести его из ада общего режима на химию. Режим помягче, но и срок утраивается. Всего ему охранять данный объект 330 лет и 3 года, если его в ад не переведут за нарушение или не отпустят на перерождение по УДО в случае чистосердечного раскаяния. Ему нужно просто наплевать на золото и летать себя, но это от него ожидать трудно. Да мне-то какое дело? Умер он, я его убил, а дальше не мое дело. Мне нужно снова читать книгу. Сходить в вечность. Книга. Вечность. Книга.